Глава 13. Возможность. Матрица сознания и подсознания. Их функционирование. Возможность есть предрасположенность к совершению какого-либо действия, где тенденция к осуществлению данного действия содержит в себе два аспекта, один из которых характеризует условности возникновения активных показателей как непостоянную изменчивую фактуру, способную к утверждению своей формы в матрице индивида через трансформацию ее в постоянную основу, но также и способную к своевременному уходу из матрицы личности по причине ее неиспользования данным индивидом. Второй же аспект обладает характеристиками, грубо говоря, пассивного фактора по отношению к первичному использованию данных возможностей к начальной фазе их испытаний, которая активизируется по принципу действий первого аспекта. То есть пассивность здесь имеет форму подсознательного автоматизма. Относительно этих двух состояний субстанции возможности, каждый индивид осуществляет динамику собственного развития, где может сознательно пользоваться собственными резервами из базы качественных накоплений, которые каждый закладывает себе сам при совершенствовании, в результате чего происходит формирование данной базы, а может и не использовать некоторые качества сознательно. То есть существует два вида возможностей, функционирующих на плане сознания. Это используемые индивидом возможности и неиспользуемые. Используемые возможности имеют осознанную определенность и выводятся личностью в окружающую действительность согласно направленной планомерности собственного осознающего начала. Это значит, что только что открытые в себе возможности еще не имеют твердой платформы для своего существования в сознании индивида, так как не подкреплены фактическим изучением их действительности в реалистическом воплощении. Возможности только тогда обретают собственное постоянство в фактуре индивида, когда будут достаточно активизированы им вплоть до автоматического уровня своего исполнения. И когда он полноправно научится использовать накопленные качества знаний в своих целях и интересах, тогда данные возможности станут устойчивыми и плотно войдут уже в подсознание личности, сформировав тем самым более усовершенствованную фактуру души и конфигурацию матрицы. Поэтому важно не только сознательно накопить качественную часть знаний, надо еще и научиться использовать их правильно. Иначе без требуемого использования их или вообще неиспользования, такие качества потеряют свою значимость для данного сознания, то есть превратятся в бездействующую основу. А обычное инертное существование тех состояний, которые должны быть активными, как мы уже знаем, приводит к их структурному разрушению. Но чтобы этого не происходило, существуют законы сохранения данных субстанций. Все неиспользованные качества считаются реально потерянными элементами для души индивида. А лишение деятельного состояния в основе личности приводит качество к аннулированию своей основы из матрицы индивида, что тоже осуществляется на уровне подсознания, так как это тоже законодательные условия, действующие внутри духовной части любого личностного состояния. Поэтому так важен фактор умелого пользования тем, что имеешь, ибо каждое качество привносит с собой определенную возможность, заключенную в его потенциале, которая при должном режиме автоматического исполнения присоединяется к постоянной основе подсознания, формируя характер души. Вот почему для души важна еще и деятельность, а не только фактор осознания, при котором происходит лишь понимание на уровне ощущений. Деятельность же дает фактору понимания возможность вникнуть в основу качества, рассчитать все условности его функционирования. И только при симбиозе полученных знаний о качестве с его практической действительностью осуществляется истинное осознание данного качественного состояния. Все мы не раз убеждаемся в том, что некоторые возможности, таящиеся в нас, иногда никогда не проявляются и утрачивают себя для нас, хотя мы прекрасно знаем, что они были внутри, и признаки их чувствовались нами. Это знание присутствия тенденциозности в нас – единственный показатель существования данных нераскрытых возможностей, которые все же ищут выхода своей реализации в сознании индивида и толкают его на те либо иные действия главного фактора своего практического изучения. Подсознание первично, как утверждающая постоянная основа матрицы, а сознание вторично, так как оно является содержателем элементов, способных покинуть его основу, в результате чего сознание теряет часть своей конструкции, основанной на качествах. То есть сознание вторично, как новообразованная структура матрицы, непостоянная и изменчивая. Поэтому и технология функциональной действительности сознания и подсознания различна, хотя они и являются структурной принадлежностью одной и той же матрицы. В результате уплотнения подсознательной основы качествами, приходящими из сознания, осуществляется рост подсознания, что характерно для процесса прогрессивного развития каждого одухотворенного состояния.